Таков был смысл этого мимолетного взгляда. Почти с раболепной предупредительностью Мулат проводил де Марсе через длинный коридор, освещенный глухими оконцами, с потайной дверью в конце его, и вывел на скрытую от посторонних взоров лестницу, выходившую в сад особняка Сан-Реаль. Крестемио осторожно провел Анри по липовой аллее до самой калитки, выходившей на какую-то пустынную в ту пору улицу. Де Марсе все отлично заметил. Карета ждала его. На этот раз Мулат не сел с ним в экипаж, и когда Анри выглянул из окошка кареты, чтобы в последний раз посмотреть на сад и дом, он увидел белые глаза Крестемио и обменялся с ним взглядом. И с той, и с другой стороны, это был вызов, жажда расплаты, объявление войны на дикарский лад. Поединка, не подчиняющегося никаким правилам, допускающего такое оружие, как измена и предательство. Крестемио знал, что Анри поклялся погубить Пакиту. Анри же знал, что Крестемио решил убить его, прежде чем юноша сам успеет убить Пакиту. Оба прекрасно друг друга понимали. «Приключение усложняется, становится занимательным», — подумал Анри. «Куда прикажете везти?» — осведомился кучер. Де Марсе велел ехать к Полю де Монервилю. Целую неделю Анри не показывался домой, и никто не знал, чем он был занят, где пропадал все это время. Отсутствие де Марсе спасало его от ярости Мулата, но стало причиной гибели бедной девушки, возложившей все упования на того, кого она любила, как еще никто не любил на земле. В последний день этой недели, около 11 часов вечера, Анри подъехал в карете к калитке сада при особняке Сан-Реаль. Его сопровождали 3 человека. Кучером был тоже, вероятно, кто-то из друзей, ибо он встал во весь рост на козлах, прислушиваясь к малейшему шуму, как бдительный страж. Один из 3 остальных занял пост у калитки со стороны улицы. Второй вошел в сад, укрывшись в тени стены, и последний со связкой ключей в руках последовал за де Марсе. «Анри», — сказал ему спутник, — «нас предали». «Но кто же, дорогой Феррагус?» «Они не все усыплены», — ответил предводитель деварантов. «Несомненно, кто-то сегодня не прикасался ни к еде, ни к питью. Гляди, видишь свет?» «С нами план дома. Посмотрим, откуда идет свет». «Я и без плана скажу», — ответил Феррагус. «Свет идет из комнаты маркизы». «А, видно, она вернулась сегодня из Лондона», — воскликнул де Марсе. «Эта женщина отняла у меня даже радость от мщения. Но если она меня опередила, дорогой мой Гроссьен, мы предадим ее в руки правосудия». «Да ты послушай». «Все уже кончено», — сказал Феррагус. Оба друга замерли на минуту и услышали слабеющие крики, которые могли бы разжалобить даже тигра. «Твоя маркиза не подумала о том, что звуки могут проникнуть на улицу через дымоход камина», — заметил предводитель деварантов, посмеиваясь как критик, с удовлетворением отмечающий ошибку в чужом произведении искусства. «Только мы одни умеем все предвидеть», — сказал Андрей. «Подожди меня, я хочу посмотреть, что там творится у них наверху, как они там разрешают свои семейные ссоры. Клянусь богом, она, кажется, поджаривает ее на медленном огне». Де Марсе быстро взбежал по знакомой ему лестнице и сразу нашел дорогу в будуар. Открыв дверь, он не мог подавить охватившую его дрожь, что случается и самыми смелыми людьми при виде пролитой крови. Ни одно только убийство Пакиты так сильно поразило де Марсе. Маркиза была настоящая женщина. Она рассчитала свою месть с тончайшим коварством слабого животного. Она скрыла сначала свой гнев, желая вполне убедиться в преступлении, чтобы потом покарать его. «Слишком поздно, любимый», — прошептала умирающая Пакита, обратив свои угасшие взоры к де Марсе. Златоокая девушка умирала, утопая в крови. Зажженные светильники, тонкий аромат, разлитый в воздухе, характерный беспорядок, в котором опытный глаз искателя любовных приключений угадал бы следы безумств, свойственных страстям. Все указывало на то, что маркиза сознанием дела допросила виновную. Эти сверкающие белизной покои, где так особенно бросалась в глаза кровь, облегчали долгую, упорную борьбу. Окровавленные руки Пакиты оставили отпечатки на подушках, Везде она цеплялась за жизнь, везде она защищалась, и везде ее настигали удары кинжала. Целые полосы узорчатой обивки были вырваны ее окровавленными руками, которые, видно, долго боролись. Пакита, должно быть, пыталась забраться повыше. Обнаженные ноги ее оставили кровавые следы на спинке дивана, по которой она, вероятно, карабкалась. Тело Пакиты, искромсанное кинжалом ее палача, свидетельствовало о том, с каким остервенением отстаивала она свою жизнь, которую Анри сделал для нее столь дорогой. Уже умирая, распростертая на полу, она искусала щиколотки маркизы де Сан-Реаль, не выпускавшей из рук залитого кровью кинжала. У маркизы были вырваны целые пряди волос, она вся была искусана, многие ранки сочились кровью, а разодранное платье открывало обнаженное тело и исцарапанную грудь. И все-таки она была восхитительна. Ее алчное и разъяренное лицо упивалось запахом крови. Полураскрытые губы ее трепетали, ноздри бурно раздувались, она задыхалась. Бывает, что некоторые дикие животные, рассвирепев, бросаются на врага, поражают его и, сразу успокоенные своим торжеством, все забывают. Но другие долго кружатся около своей добычи, стерегут ее, боясь, как бы не отняли ее у них, и уподобляются Гомерову Ахиллу, девятикратно объехавшему вокруг Трои в колеснице, влача врага, привязанного к ней за ноги. Сноска. Герой поэмы Гомера «Илиада» Ахиллес, привязав к колеснице убитого им в единоборстве Гектора, волочил тело последнего по земле. Так Ахиллес мстил Гектору за убийство своего друга Патрокла. Такова была и маркиза. Она не видела Анри. Она была совершенно уверена в том, что она одна и не опасалась свидетелей. Кроме того, она была слишком опьянена свежей кровью, слишком разгорячена борьбой, слишком возбуждена, чтобы заметить кого-нибудь, хотя бы и весь Париж раскинулся вокруг бескрайним амфитеатром цирка. Прогреми сейчас гром, она и не заметила бы этого. Не заметила она и последнего возгласа и вздоха Пакиты, и воображала, что та еще слышит ее. «Умри без покаяния!» — кричала она ей. «Отправляйся в ад, чудовище неблагодарности! Пусть владеет отныне тобой один только дьявол! За кровь, которую ты отдала ему, ты заплатишь мне всей своей кровью! Умри же! Умри! Претерпи тысячу смертей! О, я была слишком добра к тебе! Мгновение, и ты убита! Но я хотела бы заставить тебя испытать все муки, на какие ты обрекаешь меня! А я буду жить! Я, несчастная, осуждена теперь на то, чтобы любить только Бога!» Маркиза склонилась к Паките. «Мертва!» — воскликнула она, придя в себя. «Мертва! Я сама умру с горя!» Маркиза, изнемогая от отчаяния, так что у нее перехватило горло, повернулась к дивану, желая на него опуститься, и в эту минуту увидела Анри де Марсе. «Кто ты такой?» — крикнула она, бросаясь на него с поднятым кинжалом. Анри схватил ее за руку, и они замерли, глядя друг другу прямо в лицо. От изумления и ужаса кровь застыла в их жилах. И у них задрожали ноги, как у испуганных коней. И правда, Плафтовы двойники и тени походили бы друг на друга так сильно. Сноска. Плафтовы двойники. Имеется в виду комедия римского драматурга Плафта, 3-2 века до нашей эры, Менехмы, где действуют братья-близнецы. В один голос произнесли они один и тот же вопрос. «Ваш отец, лорд Дедли?» И оба утвердительно кивнули головой. «Она была верна крови», — проговорил Анри, указывая на Пакиту. «Ее нельзя обвинять, она совсем ни в чем не виновата», — ответила ему Маргарита Эвфемия Порравериль, бросаясь на тело Пакиты с воплем отчаяния. — Бедняжка моя! О, как хотела бы я тебя воскресить! — Я была не права. Прости меня, Пакита. Ты умерла, а я... Я живу. Во сколько раз я несчастнее тебя? В эту минуту пред ними предстала страшная фигура матери Пакиты. «Знаю, ты скажешь, что продала ее мне не для того, чтобы я ее убила», — крикнула маркиза старухе. «Знаю, зачем ты вылезла из своей берлоги. Ты получишь за нее деньги сполна еще раз. Молчи!» Она достала из шкафа черного дерева мешочек золота и с презрением швырнула его к ногам старухи.